Глава 6. Вилайн. На непродолжительном пути в мою комнату в голове звучали слова матери о возможной невинности девушки. Мысли не отпускали. Я вспоминал, присутствовали ли кровавые пятна на простынях. Но в момент нашего спора, как назло, не оборачивался и не смотрел на кровать, а следовало бы. Хотелось бы верить в порочность аферистки, но... Прах, это ведь я явился в столовую академии и заявил о праве первой ночи. Это могли подтвердить не меньше сотни людей. Может, тогда Эмилия Дерритон жертва? Будет намного проще, если она не была девственницей. Вздохнул я и замер посреди коридора, заметив двух приближающихся незнакомок. Надеюсь, они не расслышали, что я сказал. Пришлось лучезарно улыбнуться. Учтивый кивок в качестве приветствия, и девицы кокетливо захихикали. В любое другое время я бы не упустил возможности узнать имена милашек и номера макфонов, но сейчас очень спешил. А первокурсницы в этом году отменные, будет из кого выбирать. Направился дальше по коридору. Один поворот, и настроение мгновенно изменилось. От задумчивости не осталось и следа, все тело напряглось, как при опасности. Я подбежал к неподвижно замершему камердинеру, проверил его пульс и заглянул в щелку при открытой двери. Внутри шевелилась тень. Я наложил на себя заклятие тихой ходьбы и, осторожно прислонив Ноэля к стене, прошмыгнул внутрь. Бутылка вина валялась на полу и была полностью опустошена. Крышка сундука откинута, а внутреннее содержимое перевернуто. На полу виднелась тонкая серая линия, оставленная после взрыва. Сильно пахло гарью, а на простыне лежал цветок с черными лепестками. Со стороны уборной раздался щелчок. Я направился туда и распахнул дверь, но никого внутри не увидел. Вернулся и вновь внимательно осмотрелся. Казалось, все находилось на своем месте. Я даже выпустил небольшое облако, но магическим сканированием не заметил постороннего вмешательства. «Значит, сама сбежала плутовка». Развернулся я и еще раз внимательно осмотрел кровать. Никаких пятен на простыне не было. Идеально чистая, будто не использованная вовсе. Перед побегом девушка вряд ли свела грязь. Первокурсницам неизвестны подобные заклинания. И это не могло не радовать. С плеч спало напряжение. Я даже не подозревал, насколько меня насторожило известие о возможном образовании связи после случайного секса с девственницей. Не хотелось сходить с ума по какой-то незнакомке и бороться с непреодолимым животным влечением. Ведь принцу не свойственно выбирать себе пару по желанию. Только договорные браки. Никакой привязанности, особенно в моем случае. А если она не первокурсница? Настороженно предположил я, глядя на открытый сундук. Такой не открыть без должных умений. Вдруг девушку взяли в качестве лаборантки или учителя одной из дисциплин. Эмилия выглядела молодо, но кто в нашем-то веке не пользовался услугами изменения внешности? Подобные чары стоили дорого, и приходилось их часто обновлять. Однако среди богатых женщин, желающих выглядеть идеально, они имели большой спрос. Я еще раз окинул взглядом комнату и вышел в коридор. Затащил Ноэля внутрь, осмотрел слегка подпорченную дверь, пострадавшую после взрыва, и усадил камердинера в кресло. Пара несложных манипуляций с воздухом, и тот моргнул. «Ты в порядке?» «Господин», — подорвался он. «Не вставай», — опустил я руки на его плечи. «Побудь в неподвижном состоянии еще 2-3 минуты. Что произошло?» «Тер Арнант, я всего лишь...» «Просил ведь не называть меня так, когда мы наедине». Ноэль настороженно скосил взгляд вправо, затем влево. «Тер Вилайн, я услышал возню за дверью, а затем была серая вспышка, громкий звон, движение нечетких силуэтов перед глазами». «Их было несколько?» — прищурился я. «Не знаю, не помню». Он на пару мгновений зажмурился и вскоре посмотрел на меня. «Мне пора, господин. Метка вызова пульсирует. Что сказать ее величеству?» «Давай скроем, что девушка сбежала, но не лги, ты же знаешь, она распознает». «Слушаю, Стервилайн». Ноэль поднялся и покинул мою комнату. «Как же все это странно», — произнес я, вновь посмотрев на сундук, а затем на цветок с черными лепестками. «Откуда провалы в моей памяти? Зачем кому-то требовать права первой ночи у Дерритонов? Как теперь оправдать свое имя и не упасть в грязь лицом? Я не должен был никому ничего объяснять, но так или иначе возникнут вопросы». Несложно представить заголовки утренних газет. Принц Оринса обратил взор на замужнюю даму. Что произошло между Эмилией Дерритон и Вилайном Тер Арнандом? Эмилия Дерритон – жертва или мошенница? Несомненно, теперь каждый просто обязан будет перемыть косточки не только мне, но и ей. Однако это заботило меня в последнюю очередь. За обычной ночью с незнакомкой крылось нечто большее. Очередной заговор. Мама пережила их немало. Непросто было женщине без имени пробраться в высший свет и достичь таких высот. Благо, время и деньги позволяли. Здесь же крылось нечто иное. Вряд ли борьба за власть. Однако ощущение, что мной попользовались как марионеткой, горечью осело на языке и не отпускало весь день. Я не мог выбросить Эмилию из головы на протяжении всех занятий. И в столовой, где еда не шла в горло, думал лишь об этом. «Руди, ты знаешь ту девушку?» — спросил я у своего друга. «Дочку ректора?» — выгнул он бровь, стоило ему посмотреть на Эмилию, обедающую у самого окна в компании веселой брюнетки. «В каком смысле дочку?» «Да Риттен сам ее вчера так называл». Широко улыбнулся Руди и похлопал меня по плечу. «И как она? Хороша в постели. Учудил ты, принц!» «Не называй меня так. А как теперь к тебе обращаться? Тебя ведь страшно на свадьбу звать. Захочешь ту блондиночку или рыженьку с пятого курса. Даже знакомиться с ними не надо. Пришел, потребовал, завалил, забыл. Новый метод обольщения, а главное, действенный. Злишься». Догадался я и отодвинул свою тарелку, полную еды. «Нет». Встал было Руди, но под моим тяжелым взглядом сел обратно и все же поделился своими знаниями. «Это Эмилия Лир. Она из низших, отца нет. Мать работала прислугой. Ректор из жалости взял женщину в лаборантскую, а девчонке оплатил обучение в нашей академии». Я едва не присвистнул. В Оренсе редко кто взлетает настолько высоко. Нужно сильно постараться и понравиться не только молодому человеку, но и его семье, чтобы они согласились дать ей свою фамилию. Чаще происходило обратное. Богатые родители отказывались от детей, лишая имени и наследства. Поговаривают, Эмилия спасла своего мужа от смерти. «Тогда ясно. Видимо, ректор ей очень благодарен. Другой не простили бы выходку на вступительных экзаменах, а ее вон, приняли». «Какую выходку?» Подался я вперед, тем временем неотрывно следя за новоспеченной Дерритон. Она поднялась. Грустно улыбнувшись подруге, направилась под носом к пункту сдачи грязной посуды. Там ей преградили путь три девушки явно не с благими намерениями. Видимо, тоже первокурсницы, так как раньше я их не видел. Эмилия обошла их по большой дуге. Прикрыв глаза, наброшенную ей в спину колкость, быстрее зашагала к выходу, где возле самой двери мерцала магическая ловушка. «Почему не видит?» — поразился я вслух. Девушка не различила плывущего прямо ей в лицо сизого облака и влезла в него будто в паутину. Под немногочисленные смешки начала выпутываться, топталась, крутилась. К ней подбежала подруга и, быстро произнеся пару вызубренных фраз, обдала ее потоком воды, смывая магическое воздействие. «Ты меня слушаешь?» — отвлек меня от устроенного представления Руди. «Да, прости». 5 минут сидел и неотрывно смотрел на первокурсницу. Неужели в газетах пишут правду? Ты же знаешь, там всегда врут. Мне с трудом удалось удержаться и снова не повернуться в сторону Эмилии. Я прислушался к ощущениям, вспомнив об утреннем разговоре с матерью. Вроде бы ничего не всколыхнулось внутри. Зверь спал. Никаких признаков образованной связи. Значит, все-таки не девственница, и можно не беспокоиться по этому поводу. Так про какую выходку ты говорил? Ай, даже не знаю. Махнул рукой Руди и наколол на вилку несколько кусочков тушеного мяса. Никто толком не рассказывает, молчат крысы. Хорс, который принимал экзамены, тоже ничего не говорит. Интересно. Нахмурился я и все-таки перевел взгляд на место, где недавно Эмилия запуталась в магической паутине. А ты? Друг дернул бровями, явно намекая на вчерашний вечер. Вот только истинный ход событий его не устроит. Появятся новые вопросы, догадки, интерес с попыткой расследования. Руди с завидной легкостью умел добывать информацию. Он не отступит, пока не докопается до правды, как и я. Но какая она на самом деле? Это правда. «Не поверишь», — грустно усмехнулся я, чтобы прозвучало правдоподобнее. «Нужно для подпитки. Слышал про особый обряд, увеличивающий силу». Мой собеседник прищурился. «Ай, точно», — покачал я головой. «Извини, не могу рассказать детали, это тайна нашей семьи. Мне пришлось так поступить, чтобы потом стать достойным правителем. Все очень сложно». Руди несколько минут неотрывно смотрел мне в глаза, будто влил в меня зелье правды и ждал, когда выдам себя. Однако за столько лет жизни бок о бок с матерью я научился лгать. Главное — самому поверить. «Допустим», — нарушил затянувшееся молчание друг, принимая мое оправдание. «А в постели Дерритен огонь?» Поговаривают девушки из низов, ого-го, какие горячие, не чета нашим избалованным барышням. Позволяют все. Я задумчиво улыбнулся, не хотел отвечать. По сути, мне неизвестно, как прошла наша ночь и что именно происходило в моей комнате. Я пожинал лишь плоды, которые не казались сладкими, как минимум для Эмилии. «Прах!» — выругался вслух и встал, поняв, что девушка не выходит из мыслей. «Нужно кое-что уладить». Следовало немедленно с ней поговорить. Я едва не выбежал из столовой. Сначала собирался отправиться в жилой сектор и там отыскать новоиспеченную Дерритен, но вместо этого повернул влево, к лабораториям, где постоянно обитал Хорс. Преподаватель зельеварения любил по вечерам поэкспериментировать и потому чуть ли не до полуночи не уходил к себе. Но стоило миновать несколько пролетов и подняться на второй этаж, как за углом послышались громкие голоса. «Вы скоро с этим что-нибудь сделаете?» — возмущался какой-то парень. «Не кричи так!» — хриплый вечно тихий голос Хорса. «Я больше не могу, преподаватель Дэмьюви. Я хочу хотя бы этой ночью выспаться». Хлопнула дверь. Теперь вместо фраз слышались только приглушенные обрывки звуков, не складывающиеся в слова. Я приблизился к кабинету профессора, как вдруг заметил выходящую из лаборатории Эмилию. Она сделала пару шагов, подняла голову и остановилась, тут же теряя еле уловимую улыбку. «Так-так», — сложил я руки на груди и двинулся к девушке. «Кому я сказал ждать меня в комнате?»